Но однажды наша соседка, баба Дуся, принесла бабушке какую-то жидкость в темной бутылке и посоветовала смазывать этой настойкой ноги. Бабушка была очень ответственным человеком. Если уж обещала лечиться, то делала это скрупулезно. Шли дни. И вот в один прекрасный летний день я по обыкновению убежала с подружками на речку, где нас и застал ливень. Вымокшая и недовольная, я вернулась домой и тут же высказала свои претензии бабушке, мол, почему это ее гидрометеоцентр сегодня не работал. Бабушка казалась обескураженной. «Не знаю, Тасенька, что-то ничего не почувствовала. Уж извини, дружочек». Видимо, Дусина настойка и впрямь целебная оказалась. Через неделю повторилось все то же самое. И я, возмущенно, отправилась к соседке. «Баба Дуся, ты чего моей бабушке такое дала? Она теперь дождики не предсказывает». Баба Дуся заулыбалась. «А, значит, помогла моя агавушка. А вон, видишь, в углу, в катке стоит, на солнышке загорает. Это агава. Первое средство от ревматизма». С тех пор я всем советую, как прекрасное лечебное снадобье от ревматических болей, настойку из агавы американской. А делать ее надо так. Листья измельчить, сложить в банку и залить водкой из расчета 1 к 10. Закрыть банку и выдержать неделю. Убирать никуда не надо, сгодится комнатная температура. Затем процедить и вылить жидкость в бутылку из темного стекла. Настойку надо наносить каждый день на затронутые ревматизмом суставы. Настойка вызывает прилив крови к пораженному участку. Боли уменьшаются. Летом агаву нужно держать на солнце, а зимой в прохладном светлом помещении. Поливать ее надо редко. Пересаживают агаву раз в 2-3 года. Смесь из дерновой и листовой земли, а также крупного песка, все в одинаковых пропорциях. Размножается она семенами, отводками, черенками. Фиалка. Адаму, который каким-то образом попал на Цейлон, архангел Гавриил принес счастливую весть о прощении Господом его грехов. Слезы благодарности, брызнувшие из глаз Адама, превратились в изящный лиловый окраски цветок с нежным, тонким, ни с чем не сравнимым ароматом – фиалку. У греков фиалка, напротив, считалась цветком печали и смерти. Тем не менее, детей, достигших 3-летнего возраста, весенний праздник украшали фиалками, отмечая их вступление в жизнь в качестве граждан. В Греции существовал культ фиалки. Этот цветок был эмблемой Афин. В Древнем Риме фиалку почитали как цветок Юпитера. Ее воспевали поэты, изображения фиалки чеканили на монетах, ее добавляли в вино и, конечно же, употребляли как лекарство. Необыкновенной любовью пользовалась фиалка у французов. Так, например, на поэтических соревнованиях в Тулузе, проводившихся с 1323 года, одной из высших наград была золотая фиалка. И сегодня фиалка служит символом этого французского города. Многие великие люди боготворили фиалку. Ее нежный запах, хрупкий вид, неприхотливость и изысканность. Знаменитая французская актриса Сара Бернар уставляла всю свою квартиру букетиками фиалок. Ее платья были пропитаны ароматом этого цветка. Немецкий поэт Гёте никогда не выходил на прогулку без семян фиалки. Он разбрасывал их по дороге. С тех пор, по преданию, окрестности Веймара, где жил поэт, покрываются каждую весну великолепным фиалковым покрывалом. С фиалкой связано много разных преданий, но одно из них особенно впечатляет. 9 марта 1795 года в ворота тюрьмы Тамполь